23. Ходжес и Джером едут в маленький торговый центр на пересечении Харпер и Ганновер, чтобы купить ей сигареты и не мешать поиску пароля. Холли определенно нравится работать в одиночестве. Когда они вновь садятся в серый Мерседес, Джером, перебрасывая пачку Винстона из руки в руку, говорит: «От этого автомобиля у меня бегут мурашки». «У меня тоже», признается Ходжес. А у Холли никакой реакции. Хотя она все тонко чувствует. «Вы думаете, она будет в порядке? Я хочу сказать, после того, как закончится эта история». Неделей, может, и двумя днями раньше Ходжес ограничился бы неопределенным и политкорректным ответом. Но за последнее время они с Джеромом прошли через очень многое. «Какое-то время. Потом... нет». Джером вздыхает, получив подтверждение того, о чем смутно догадывался. «Черт». «Ага». «И что теперь?» «Возвращаемся, отдаем Холли гвозди для ее гроба и позволяем выкурить один. Потом собираем вещи, которые взяли в доме Хартсфилдов. Я отвожу вас обоих к торговому центру Бёрчхилл. Ты доставляешь Холли в Шугар-Хайтс на своем Рэнглере и едешь домой». «И позволяю маме, Барб и ее подружкам пойти на шоу?» Ходжес шумно выдыхает. «Если тебе станет легче, скажи матери, что от похода на концерт надо отказаться». «Если я это сделаю, все выплывет наружу». Джером продолжает перебрасывать сигареты из руки в руку. «Все, что мы сегодня делали». Джером мальчик умный, и Ходжесу нет нужды это подтверждать. Или напоминать, что рано или поздно обо всем станет известно. «А что будете делать вы, Билл?» «Вернусь в Нортсайд. Припаркую Мерседес в квартале или двух от дома Хартсфилдов, чтобы не светился. Верну ноутбук и бумажник миссис Хартсфилд, потом затаюсь, на случай, если он решит вернуться». На лице Джерома сомнение. «Этот подвал выглядит так, будто он уже забрал все нужное. Каковы шансы?» «Минимальные или нулевые. Но это все, что у меня есть, пока я не передам расследование Питу». «Вы действительно хотели его арестовать, правда?» «Да», — отвечает Ходжес и вздыхает. «Да, хотел».